Василину не стал звать, ее время еще не пришло, пусть они житейские проблемы решают. Обживаются. Деньгами я их снабдил. Здесь на 100 рублей можно полгода безбедно жить. Газетки пусть пока читает, я еще в дороге круг интересов своих обрисовал. Еженедельные отчеты посыльно приносить будет. А там и ночь подкралась. А следом утро. Окна выходили на северо-восток, так что солнце на рассвете заглянуло меня поприветствовать. Точно, Герочка? Как мама в детстве. Странно. Странно, что я все хуже помню детство. Там, где времени нет, казалось, что вся жизнь, каждый миг, каждый удар сердца сохранился в памяти, а теперь вот забывать стал. Какие-то обрывки, ощущения, запахи, прикосновения, еще и здорово перепутанные, заимствованными из воспоминаний бывшего хозяина тела. Интересно, где находится хранилище памяти? И не там ли спрятался мой немецкий друг? А, Гера? Да ладно, не пищи, не собираюсь я пока тебя изгонять. Мне без тебя совсем грустно будет. Выходит, Герман, ты мой единственный в этом мире родной человек. Хорошему быстро привыкаешь. Без помощи слуг уже и одеться стало затруднительно. Бриться опасной железкой вообще страшно. Где-то мой жилет лучше для мужчины нет. Нужно не забыть попросить Гинтера подобрать себе замену. Он лучше знает, что и как должен делать слуга. Гера слишком привык к этим благам цивилизации. А я понятия не имею о правах и обязанностях прислуги. Не было в мое время такого понятия. В дом раз в 2 дня приходила уборщица. В домике гаража жил таджик-дворник, а кушали мы обычно в ресторанах. Кухаркой обзводиться не стали. Но это же не слуги. Это, скорее, сотрудник моего домашнего предприятия. Я только здесь и познакомился с этим явлением. И знаете, мне понравилось. Сам-то я вполне неприхотливый человек. Лично мне мало что нужно. Есть же такие люди, житейские дурни, у которых вечно один носок, и все куда-то неожиданно пропадает. Так вот я из таких. За мной постоянный присмотр требуется. И что самое удивительное, на работе все с точностью да наоборот. На службе сама пунктуальность. Ну, кое-как справился, не сказать, чтобы идеально, но пепельный налет щетины исчез, волосы не торчали куда попало, и вроде все завязки и пуговицы приспособил на положенные места. Благо большое зеркало в спальне присутствовало. Успел вовремя заметить и исправить огрехи внешнего вида. В гостиной на столике у дверей ждала почта. Пара газет, небольшой конвертик для записок и письмо, и колокольчик. Забавная штукенция. Раньше я думал, только в кино это бывает. Позвонила, и через минуту пришла горничная, спросила, чего желаю. Ох, милая, построй мне металлургический комбинат в тайге, недалеко от Мариинска. Но заказал кофе с выпечкой и маслом. Не такими же хорошенькими ручками. С аккуратненькими розовыми коготками чугуней плавить. Как им удается подавать заказы так быстро? Словно за дверью ждали. Едва до стола дошел, а мимо уже шелестя юбками пронесся ответ подавальщицы. Ммм, как вкусно пахнет кофе! Как румяно маленькие булочки с корицей, как плавится золотистое масло на теплой пористой сдобе. Так... Северная пчела от 24 марта рассказывала об увеличении денежного содержания мировым посредником Алтайского округа. Судя по добавке в 700 рублей, кроме жалования в 1500 в год, люди призваны решать судьбу освобожденных государственных крестьян не бедствовали. Зачем еще увеличили? Взятки брали. А кто им давал? Крестьяне? Да перестаньте. Откуда у них суммы, которые при 100 рублей в месяц заинтересовать могут? Сходил за карандашом, сделал на полях пометы. Пусть варежка порезвится, утолит мое любопытство. Есть у меня подозрения, но нет доказательств. Это плохо. Хороший бы аргумент в споре с одним весьма значительным господином. А материал о проекте реформирования гвардейских полков меня не заинтересовал. Как-то по-детски все, несерьезно. Герват хохочет. С чего я решил спрашивать, что гвардия — это самые боеспособные части армии, а и правда, с чего? Томские ведомости опять вдарились в историю. Какие-то князьки туземные, ясаки и всякая такая дребедень. Скучно. В конвертике и твердым, чуть наклоненным почерком значилось, что приглашенный мною господин готов почтить присутствием в 9 часов до полудня. Предельно сжатый сухой текст. Молодец, майор. Вот так и надо. Письмо с гербом на печати. Из Сибирского комитета МВД. От директора Владимира Петровича Будкова. Вот, вот чего я с нетерпением ждал. Один из штатных министерских папиков решил увеличить свое влияние, присовокупив свою шайку еще одного губернатора. Ножом для масла вскрываю конверт. Плевать, что испачкалось. Я документ не в музей, а в самый отдаленный и тайный архив спрятать надобно. Крыша по переписке. Они тут вообще страха не ведают, что ли? Зачитался так, что непроглоченный глоток кофе во рту остыть успел. Какой талантище в человеке погибает! Это война и мир. Преступление без наказания идет в одном флаконе. Намеки и намеки на намеки. Общими мазками определены прелести совместной деятельности. Пара слов о, к сожалению моему, служба столь молодого и многообещающего чиновника на столь высоком посту может столкнуться с кажущимися непреодолимыми трудностями. О, вот как! Может и столкнуться. А может и нет, зато как только столкнется... Я должен знать, к кому бежать в жилетку рыдать. Кто мзду примет, по головке погладит, и кому надо за меня слово замолвить. Как бы еще узнать, что за человек такой от Будков? Насколько он значимая фигура в столичных играх? Или подставная пустышка кого-то посильнее? Гера рассказывал. В столице сейчас 2 основные партии — ретрограды и реформаторы. Первый, естественно, за сон в летнюю ночь. Возврат к благостным традициям. Вторые хотят хоть что-то изменить, чтобы стало хоть чуточку лучше. Уже несколько лет вторые вполне успешно придавливают первых. Александр II натерпелся в юности от ретрограда отца и распахнул сердце для реформаторов. Блин! Блин, еще раз блин. Реформатор — это вроде хорошо. Я сам за развитие промышленности, дорог и послабление для народа. Но реформы у нас чаще всего либералами делаются. А у них есть свойства нехорошие. Они на Запад любят смотреть. Еще как-то там умудряются извернуть, чтобы и задницу туда же подставить. Стоит этих господ к власти пустить, как тут же забугорники все самое вкусное в России искупают. И приходится потом ретроградам, которые консерваторы, все обратно отбирать. Потом, когда реформа уж совсем до абсурда доходит, и маятник предпочтений качается в другую сторону, там же еще этот бунт в Польше. Но никак не выходит у либерастов с бунтами успешно справляться. Чечню тоже взять. Пришли потом так называемые центристы и быстренько порядок навели. Плохо, что тут таких нету. Центристов я имею в виду. Вот к ним бы я всей душой. Они и Польшу усмирить, и заводы строить могут. А вот когда маятник туда-сюда мотается, это вдвойне плохо. В разнос система идет, в разброд и шатание, и начинается неуверенность в завтрашнем дне у чиновничьей братьи. И отсюда логичный итог. Вымогательство взяток растет, как на дрожжах. Если вот-вот можешь лишиться кресла, хоть деньгами разжиться успеть. Польша бунтует уж год. И великий князь Константин Николаевич, брат царей по совместительству, лидер реформаторов, уж пробовал уговорить поляков по-хорошему. Ему прострелили важную часть тела и отправили лечиться в одно из германских королевств. Думаю, не ошибусь, если предскажу появление какого-нибудь махрового ретроградского генерала, который огнем мечом поставит шляхту на колени, особо непокорных развешивает на дубах. И придется его величеству расплачиваться с партией какой-нибудь вкусняшкой, министерским портфелем, похеренной реформой или еще чем-то в этом роде. Так, а теперь вопрос, кто такой Будков, какой он партии принадлежит и насколько он мне может быть полезным? Иногда даже радостно становится, что вот нет телефонов и не требуется принимать таких вот решений за 3 минуты, пока длится разговор. Есть время хорошенько поразмыслить, посоветоваться, вызнать подробности, ответить пока общими фразами. Все-таки не тот этот человек, чтобы его письмо без ответа оставлять. Кому бы в Санкт-Петербург отписать? Чего бы совета спросить? И главное, как спросить, чтобы информацию вызнать и директора СК не подставить? Ну, давай напрягайся, Герочка, вспоминай, обдумывай и выдай мне к вечеру подходящую кандидатуру. Письмо пока убрал к самым важным бумагам, и вовремя. Пришел варежка, у него глаз острый, читать кверху ногами он умеет, был уже случай убедиться. Пестянов привел знакомить казачьего Харунжева Ивана Яковлевича Корнилова. Знаменитая фамилия, но вряд ли это родственник тому. Фамилия довольно распространенная среди казаков. Командир третьей сотни будет теперь моей охраной заведовать. Во всяком случае, пока бессоновские хлопцы не отдохнут. А потом, по предложению комполка майора Суходольского, может быть, выбрать самых расторопных и в особый конвойный казачий отряд. Согласился. Просил передать майору, что несколько невежливо передавать такие разумные предложения через подчиненных. Что многое слышал о Суходольском от его подчиненных. Заранее хорошо к ним отношусь. Я бы рекомендовал не тянуть с личным знакомством. Корнилов, жилистый, слегка сутулый человек с невероятно резкими быстрыми движениями, согласно кивнул, поклонился, собрался уходить. Но был остановлен и отправлен посыльным в номер Гинтера. А варежка получила от меня газету с пометками и просьбу передать Василине мое пожелание собрать информацию о господине Будкове. Придется все-таки девушке включаться в работу раньше, чем я планировал. Похоже, бьющая через край энергия отразилась на всех моих спутниках. Прибал без споров и ворчания, согласился посетить ставшего знаменитым благодаря своему справочному месту в Томске мещанина Акулова с целью выяснения. Не сдается ли в наем среднего размера домик, комнат не более 8, с кухней в центральной части города, желательно с конюшней и каретным сараем. Кроме того, бывшему слуге вменялась в обязанность размещение объявления о конкурсном отборе слуг для меня. Гинтер ушел, и походка его ничем не напоминала неторопливой шаркающей поступи прислуги. Из моей комнаты вышел солидный, энергичный мужчина в самом рассвете лет, с благородной сединой, в тщательно уложенных волосах. Приятно было видеть такое превращение, черт поди. Или коридорных в гостином дворе подбирали с конкурса красоты. Или нам с Герой срочно требуется решать одну небольшую личную проблемку. Вошла без стука, в гостиную можно, сложила розовые ладошки на животике, слегка зарумянилась и, блестя глазами, доложила, что господин Критковский, Киприян Фаустипович, ожидает разрешения войти. Вот он утверждает, что ему назначено. Матка Боска, давай его сюда немедленно. Спасибо, красавица, вот тебе рубль за самую приятную новость за последнюю неделю. Как же давно я жду этой встречи. Штаб-офицер, то есть, говоря современным языком, командир губернского отделения корпуса жандармов, майор Критковский был похож на крыса. Такая здоровенная тварюшка, имея чем мне по плечо, с вытянутым подвижным носиком, топочащимися усиками и кистями рук с длинноватыми ловкими пальцами, упакованная в добротный серый сюртук, обтягивающий два заметно убирающий животик. Сразу захотел заглянуть ему за спину в поисках хвоста. Рассказывали, что некоторые люди в это удивительное время делали блестящую карьеру благодаря сущим, по моему мнению, пустякам. Один имел прекрасный каллиграфический почерк, другой ликом схож с одним из великих князей, третий имел длинные сильные руки и всегда успевал подхватить начальника, когда тот начинал падать, будучи сильно под шофе. Кое-кто здорово пел, и этим радовал непосредственное руководство. Отдельные личности жуть как не нравились главам конкурирующих контор, а потом, отдавав уесть супостата, всячески продвигались наверх. Были еще чиновники, коих держали из гордости, члены всяких географических обществ, действительные корреспонденты кого-нибудь журнальчика или кого-нибудь еще в этом роде. Возможно, некоторые выдвинулись благодаря трудолюбию, аккуратности или таланту, но таких и говорить неинтересно. Нет у них некой изюминки. Жандарм был явно из неинтересной, без изюмной части. Он явно это знал и в себе ценил. «Доброго утра, ваше превосходительство!» Мягкий, располагающий голос. «Таким хорошо залезать в душу, и эту душу вынимать. Несказанно удивлен этим приглашением. Мне доложили, что вы еще не виделись ни с кем исправления. — И вам здравствуй, Киприян Фаустипович! — улыбнулся я, протягивая руку. Любопытно было, какова рука крысы на ощупь. Оказалась сухая и теплая, как я и ожидал. Нисколько не удивлен вашей осведомленностью. Служба такая, господин губернатор. — Конечно, конечно, служба. Вы же знаете мое имя, давайте уж без церемоний. — С удовольствием, Герман Густавович. И все-таки утолите мое любопытство. Отчего же вы прежде всех остальных желали встречи со мной? — Тому были причины. На мой взгляд, более чем веские. Во-первых, мне очень нужен был секретарь. — Тому несколько причин, господин майор. Начну с того, что меня особо предупреждали о непримиримой позиции, занимаемой жандармским корпусом в Сибири относительно статского управления. В Омске в главном управлении ходят совершенно былинные легенды о вашем руководителе, господине Казимовиче. Уверяю вас, если бы узнали господина генерала поближе, улыбаюсь. Предсказуемая реакция для человека, получившего задание присмотреться к новому губернатору, определить степень его, то есть моей полезности. Должить? Кто ж станет дерзить и нарываться в такой ситуации-то? Я непременно бы встретился с ним, но не случилось. Господин генерал отбыл из Омска в Семипалатинск. Для каких целей, вы наверняка знаете лучше меня. Но позвольте мне продолжить. Конечно, конечно, Герман Густавович. Я, конечно, человек здесь новый. И всех местных реалий не знающий, но довелось мне и в морском министерстве послужить, и в государственном контроле господина Татаринова. По долгу службы я не раз сталкивался с офицерами корпуса и третьего отделения, и, должен признаться, имею весьма высокое мнение об этих людях. Тем больше меня удивляет странная ситуация, сложившаяся в Сибири. Вы, Киприян Фаустипович, только представьте. Меня упреждали, что вы непременно станете за мной следить и о каждом шаге моем докладывать. Вы уж не серчайте на меня, Герман Густавович, принял правила игры крыс. Но ежели в замыслах супротив государя императора нашего уличены будете, так и станем. И следить, и докладывать служба-с. На страже империи мы, знаете ли. О-хо-хо! Он явно гордится своим положением и о страже не врет. Цепной крыс, самодержавие — это что-то новенькое, но ведь не дурак, дураков в охранке не держит. Чего же он тут передо мной комедию ломает? Считает меня идиотом тупоголовым? Смеюсь. Не над ним, над самой возможностью замыслить. Утираю несуществующие слезы. Спасибо за добрую шутку. Я оценил. Заподозрить вернейшего слугу его императорского величества? Ох, хорошо. Но я не о том. Ваша служба и почетна, и трудна, и даже на первый взгляд как будто не видна. Я и инструкции получил из министерства. Всемерно вам помогать и содействовать. Приказы руководства привык исполнять, тем более что и сам считаю сотрудничество делом важным и обоюдно полезным. Касательно же присмотра за вашим покорным слугой, не примите за службу, но не могли бы вы помочь мне в одном деле. Я ищу себе грамотного исполнительного секретаря, молодого человека, имеющего представление о местных реалиях, сообразительного и не имеющего отношений с губернским правлением, чтобы... не слушал бы ничьих советов, кроме моих, сами понимаете. Вы, Герман Густавович, ищете человека, на которого другие не могли влиять, я вас правильно понимаю? Ты всегда такой дугодум или мне таким представляешься? Я тебе глаза и уши в своем кабинете даю, а ты еще сомневаться будешь? Как зачем, Герочка? Ты-то хоть дурнем не прикидывайся, не позорь моих будущих седин. Лучше иметь известного шпиона, чем неизвестного. Дела мне больше нет стукача в чиновничьей орде высчитывать. Совершенно верно. Но не только. Хотелось бы, хорошо бы было, если бы этот молодой человек обладал правом ознакомления с некоторыми сведениями, собираемыми вашим ведомством. О, ничего такого, что могло бы нанести вред государю или империи. Просто слабости некоторых чиновников или предпринимателей, их предпочтений и увлечений. Вам уже известно, я намерен способствовать развитию высочайше вручен мне губернии. Новые производства, новые торговые маршруты, увеличение населения. Волей-неволей придется сталкиваться с разными людьми. Мне бы не хотелось поверить какому-нибудь проходимцу, а ваша полиция... Ах, оставьте это, вы обороне, что ли? Наслышан уже. И с родственником его успел по дороге столкнуться. Крыс кивнул. Мы тоже докладывали о моих дорожных приключениях. Там, на тракте, вы проявили истинное мужество и героизм, совершенно серьезно вдруг заявил жандарм. Несколько неожиданно для статского чиновника, но от этого не менее похвально. А, так вы, сударь мой, просто любитель громких слов. За лозунгами так удобно прятать собственные мысли, не так ли? Какие-либо особые пожелания по молодому человеку? Резко перешел на деловой тон мой гость. Нет, ничего такого, о чем бы я уже не сказал. Единственное, отлично было бы, если кандидатов оказалось бы трое-четверо. Сами понимаете, бывает, запах человека не нравится или уши большие, а он же всюду сопровождать меня станет. Думаю, это можно устроить. Истинным патриотам следует помогать друг другу. А как же? Можете мне рассчитывать? Кстати, мне дана инструкция о потребных приготовлениях к большому поступлению ссыльных из Польши и Гройненской губернии. Уверена мне, полиция готова принять их бунтовщиков, но и ваши рекомендации о местах расселения стали весьма ценными. Может статься, если проявить повышенное внимание, можно и заговоры какие-нибудь загадочные раскрыть или организовать. Понял или нет? Он о внедрении в мое окружение это соглядатая своего доложит. Ему плюсик поставит. Потом я ему злодея организую. Еще один. А там и до следующего чина рукой подать. А что среди ссыльных лиходеи найдутся, гадалки не ходи. Активные участники бунта, они и есть разбойники, и в их скорое перевоспитание в глубине сибирских руд я не верю. Ну, загадок и без ссыльных тут хватает. Вяло отказывается, подумает, внимательно слежу за его жестами. Часто руки рассказывают больше, чем рот. Жандарм судорожно обдумывает мое более чем любезное предложение, а говорит о всяких пустяках, о таинственных письменах, оставленных отдавшим Богу душу таинственным старцем Федором Кузьмичем. Заинтересовался. Не знал, что после предполагаемого Александра I осталось наследство. Киприян Фаустипович охотно уточнил, что и богато украшенный крест, и письмена можно в доме купца Хромова увидеть. Руки стража государева замерли. Он знал явно больше моего о личности святого старца. Проявленный мой интерес его насторожил. Спешно перевел разговор на другое, загадочное явление. Легенды о Белом озере он пересказывать не стал, а вот о таинственных исчезающих подземных ходах упомянул. Вместе посмеялись над незатейливой людской фантазией. Договорились, что уж сегодня вечером не менее 3 кандидатур на секретарскую должность будет мне представлено. Договорились о взаимодействии по вопросу ссыльных. Договорились, что немедленно сообщу о крамоле, будь она поганая передо мной явится, на том раскланились.